Вот вам и север. Девчонки мои приуныли. На Владимира Афанасьевича они смотрели с ужасом, как на опустившегося в конец стяжателя. И это бывший ученик Михаила Герасимовича, так сказать, наше будущее. «А кто же ваша жена? Ну, кем работает?» — нерешительно спросила Тоня Синичкина, которую направили в Брянские леса. Она долго колебалась при поступлении в институт, идти ли на филологический или лесной. Тоже повлиял на выбор Леонид Леонов. «Жената!» — благодушно ответствовал Владимир Афанасьевич. «Я ведь на колхознице женился, вдове с двумя детьми. Теперь и своих трое. Разницы не делаем. Я, признаться, и забываю, какой мой, какой пасынок. Слово какое-то нехорошее — пасынок, правда? А теперь жена перешла в лесхоз. Бригадир малой комплексной бригады. Она у меня молодец, такая моторная, всюду поспевает. А вообще-то дома теща хозяйка, хорошая женщина». Заметив, что все как-то скисли и приуныли, добрейший профессор поспешил взять разговор в свои руки. «Оговорюсь, скисли все, кроме меня. Такой уж у меня характер. Когда другим не по себе, меня почему-то разбирает смех. Владимир Афанасьевич Корчик очень скромный человек», — пояснил профессор. «Вы лучше познакомьтесь с его статьями в журналах». Профессор со своей обычной живостью выскочил из-за стола, слазил куда-то на шкаф и разложил на столе, сдвинув снеть, стопку журналов «Лесное хозяйство». Я с интересом посмотрела, что может писать такой вахластый. Дельные были статьи, и я устыдилась. Опять по одежке встретила человека, если в одежку включить внешние события жизни этого человека, вроде кабанчика, курочек и отсутствие времени сходить в кино. «Хорошо!» — с восторгом заметил Кузя, почитав. Девчата просмотрели статьи и тоже, видимо, устыдились. «Да пейте вы чай, а то остынет», — напомнила Анна Васильевна. Профессор сиял, будто похвалили его родного сына. Владимир Афанасьевич смутился. «Это же Михаил Герасимович и спровоцировал меня, если можно употребить такое плохое слово, к хорошему делу. Мне бы и в голову не пришло писать статьи в журнал. Михаил Герасимович сам же запросил меня, а потом взял, да и напечатал мои письма. Отредактировал их, конечно. Вот эти самые письма из лесхоза с продолжением на 3 номера. Мы с женой просто ахнули, как из райкома позвонили. Поздравляют все, а я ни сном, ни духом, как говорится. А потом из редакции получил письмо, где просят меня высказаться о возобновлении леса на порубках. Написал. «Володя, а вы расскажите нам, как живет Машенька», — обратилась к лесничему Анна Васильевна. «Она нам пишет, конечно, такие хорошие письма, но ведь она ни за что не признается, если ей трудно». «Скоро ее увидим», — заметил Михаил Герасимович, и по его отяжелевшему от возраста лицу прошла тень нежности и умиления. «Это ты ее увидишь», — возмутилась Анна Васильевна. «А я-то не увижу. Она ведь ходила к нам запросто, вот как сейчас Стасенька и Кузя. Я ее так любила, и вот не видела столько лет». Мария Кирилловна Пенегина была когда-то любимой ученицей профессора. Он ей прочил большое будущее в лесоводстве. Училась она вместе с Василием, а теперь работала лесничим на Эйдыге, куда направлялась наша комплексная экспедиция. «Конечно, ей трудно, Марии-то Кирилловне», — задумчиво отозвался Владимир Афанасьевич. «Работа не из легких, да еще для женщины. ребенка растит, муж, сготовить надо, постирать, прибрать, пошить.